То есть, еще в машине ты внезапно увидел кокон смерти? Хорошо. Неожиданно, конечно, но понятно. Твоя некроманская суть даже в новом перерождении никуда не делась. После того, как вас долбануло от дерева, ты вытащил вот его и провел ритуал. Хотел сделать из него мертвяка, потому что не был уверен, что сам, в одиночестве доберешься до школы. Верно, я молча кивнул, соглашаясь со всем вышесказанным. Но, как, Валькирия, нахмурившись, изучала Борьку, который с недовольным видом в ответ изучал ее. Смерть ему с каждой минутой не нравилась все больше. Госпожа, о чем и говорю, думал, ты это объяснишь. Ритуал я провел, как обычно, и к тебе взывал тоже, как обычно. Честно говоря, думал, ты услышала, а потом, уж не знаю, каким образом, но влила силы в этого парня. Точно так же поняла, одному мне из леса до школы не добраться, и помогла. Я, госпожа от удивления даже слегка повысила голос. Ты дурак, я не могла. Меня сразу почувствовал бы кто-то из родственничков. Мертвый мир, ты что, создание неживого, это сразу же меня выдаст. И призывов твоих, кстати, не слышала. Конечно, не слышала. Подумал я про себя, потому что никто и не звал. Я проводил ритуал без призыва, но знать об этом Валькирии точно пока не нужно. Ее проблема в том, что она искренне считает, будто, являясь высшей, слишком умна, а меня смерть недооценивает. Потому что по рождению я человек. Вот и славно, вот и хорошо. Пусть лучше госпожа остается слишком самоуверенной. Хм, какая интересная штука. Валькирия сделала шаг к Борису, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Она усиленно пыталась понять, что с ним произошло. Борька недовольно угукнул и тоже сделал шаг, но в противоположную сторону. Ему явно не нравилась ее близость. «А ну стоять!» – велела Валькирия. И по идее, Борька должен был застыть истуканом. Приказ высший, тем более приказ смерти, ни Одина ни живое существо нарушить не может. Она, смерть, этим все сказано. Однако Борька фыркнул, показал Валькирии средний палец, а потом демонстративно, не спеша, подошел ко мне и замер за моей спиной. Это было очень, очень неожиданно. «Вы охренели?» – поинтересовалась госпожа подозрительно ласковым голосом у нас обоих. «Роберт, почему это? Великая тьма, да кого же ты создал, почему он меня не слушается?» «Моя дорогая, обожаемая смерть», – я подскочил к Валькирии, взял ее руку и заглянул ей в глаза. Конечно, насчет «заглянул» все было немного иначе. Просто снизу вверх уставился на госпожу. Как же неудобно быть ребенком. Я понятия не имею, в чем дело. Честное, честное, честное слово. Ты ведь знаешь, некроманты, твои слуги. И я очень рассчитывал на то, что именно ты объяснишь мне, отчего в закрытом мире сработал ритуал создания мертвяка, почему на выходе вместо мертвяка получилось нечто среднее между живым и мертвым, и почему меня вообще украли. Опять, ты ведь рассказывала, подобный случай уже был. Ах ты ж, Валькирия, фыркнув, выдернула руку. Надо признать, моя уловка сработала. Она немного отвлеклась от того, что Борька не слушается ее, но при этом слушается меня. Хитрый льстец, тебя украли, да, в годовалом возрасте. Но в этот раз я удивлена сама, крайне неожиданно. 5 лет назад это было. Смерть замолчала, не договорив. Судя по сведенным к переносице бровям, госпожа усиленно думала. Прикидывала варианты. Нет, Валькирия покачала головой. В этот раз не она, точно не она. Кто не она? Спросил я с подозрением. Хотелось бы побольше информации. Да мачеха твоя, отмахнулась Валькирия. Ее внимание снова сосредоточилось на Борьке. В смысле, какая мачеха? Я, честно говоря, немного опешил. Почему-то именно такой ответ вообще не ожидал услышать. Великая тьма, ну, что ты прицепился? Говорю, не она сейчас. Папаша твой, самоуверенный идиот, искренне верил, будто никто, ни разу не догадается, что ребеночка какой-то там родственницы он прятать не стал бы. Да его женушка все выяснила в первый же месяц. Прислуга приходила убирать. Нянька твоя была на виду. Там много усилий не потребовалось. В общем, эта чудесная женщина пыталась убить тебя много раз. Ну, не своими руками, конечно. Нанимала людей. Сама дурой таких же убийц подсылала. Отлично. Я покачал головой, балдея от Валькирии. Вернее, от ее простоты. А если бы у нее получилось, ты почему не вмешалась? Слушай, смерть оторвалась от созерцания Борьки, который интересовал ее больше, чем мои вопросы, и с раздражением посмотрела на меня. Ну у кого там получилось бы? О чем вообще речь? Тупая баба. Да и не знала я. Искала тебя по всей империи. Потом уже, в день похищения, когда впервые девку увидела, нутро ее смогла рассмотреть. Гнилое оно, там прямо черви могильные возятся. Она очень натурально изобразила, будто ребенки слышат впервые. Вернее, будто не знала, что он бастард. А потом я немножко поднажала. Ну, так, легонечко. Эта дура в саду сама с собой разговаривала. Мол, столько усилий приложила и все зря. К сожалению, закончить свой рассказ смерть не успела. Дверь распахнулась и на пороге возник наставник Леонид. Видимо, он проводил директора до кабинета, а затем решил вернуться. Самое интересное, этот мужчина после случившегося стал еще хуже относиться к смерти. Даже во время того разговора, который происходил в комнате совсем недавно, Леонид постоянно возвращался взглядом к Валькирии. И в этом взгляде, помимо веселья, я отчетливо видел подозрение. Причем, подозрение, направленное конкретно на госпожу-библиотекаря, будто это она меня собственноручно выкрасть пыталась. Так и думал, что вы по-прежнему здесь, заявил он сходу, уставившись на смерть с откровенным недовольством. Ну, вообще, если вы забыли, с недавнего времени я проявила интерес к судьбе этого ребенка, и теперь он мой помощник. Не вижу ничего удивительного. Валькирия своего отношения к этому мужчине тоже не скрывала. Они снова стояли друг напротив друга, будто враги, готовые к бою. Как бы смерть опять не понесло, Леонид такими темпами сильно рискует помереть раньше положенного. Да вот это и странно, что интерес к судьбе ребенка вы проявили с недавнего времени, а он тут уже 2 года, и вы тоже. То есть прежде вас его судьба совсем не интересовала, а теперь, и главное, как подозрительно все совпало, вы заинтересовались, его украли. Он внезапно удивительным образом выздоровел. Наставник развел руки в разные стороны, а затем с издевательской интонацией повторил то, что совсем недавно толдычил я. Чудо. Роберт, ты взял вещи и полотенце? Спросила смерть, глядя Леониду в глаза. При этом она нагло игнорировала все сказанное им, давала понять, что свои вопросы он может засунуть куда угодно. Куда влезут, туда пусть и сует. Отвечать на эти вопросы все равно никто не собирается. Роберт, Леонид, усмехнувшись, оторвал взгляд от смерти и посмотрел на меня. Я вернулся вот для чего. Твоя просьба о присяге и ученичестве была услышана 3 свидетелями. Все по канонам. Не знаю, подсказал тебе кто-то или сам ты догадался. Завтра вечером принесешь присягу и официально станешь учеником школы. Но я должен уточнить. Ты понимаешь, кем выходит бастарды из этих стен? Я молча кивнул. Леонид хмыкнул, однако задавать вопросов не стал. Хотя они у него точно были. К примеру, каким удивительным образом дурачок, с трудом выполняющий простые приказы, узнал о том, что имеет полное право просить защиты школы. Я решил сам высказаться на эту тему, чтоб Леонид хотя бы немного успокоился. Все-таки наставник, который имеет много лишних мыслей, может стать помехой. Знаете, это и правда какое-то чудо. Я бесконечно счастлив, что оно случилось. Вообще, за прошедшие годы помню многое. Мысли, правда, были, как желе, медленно двигались, долго. Плохо соображал, однако все, что говорили рядом или обсуждали в моем присутствии между собой, я, конечно, слышал. Не все понимал, да, но слышал. Об ученичестве бастардов высказывался Максим Никанорович, когда вез меня в школу. Я смутно запомнил этот момент, мал еще был, к тому же, а сейчас, когда все вдруг резко изменилось, подумал. Бастард-дурак не представляет опасности ни для кого. Бастард, у которого все хорошо с головой, опасен в первую очередь для наследника и самого старейшины. Став учеником школы, дав присягу, я в некотором роде сохраняю себе жизнь. Хм. Наставник Леонид с серьезным лицом кивнул. Очевидно, эта короткая речь показалась ему вполне логичной и правдоподобной. Хорошо, Роберт, я понимаю тебя, чудо. Ну, что ж, наверное, и такое бывает. Господин директор решил, пока ты продолжишь выполнять функции помощника госпожи-библиотекаря, она же займется начальным этапом твоего обучения, читать, писать и все такое. Ну, а уже потом, когда втянешься, приступим непосредственно к урокам, которые нужны тебе в твоей будущей профессии. Вот для того, чтобы передать эту информацию, я, собственно говоря, и пришел. Наставник Леонид снова покосился на Валькирию, а затем сказал: «Ты хотел сходить в душ, идем, провожу». Смерть дернулась было в мою сторону, собираясь возразить. Однако, Леонид моментально ее осек, не дал возможности даже рта открыть. Теперь, когда мальчик абсолютно здоров, Вы уж извините, но бытовыми вопросами с ним буду заниматься я. Вы все-таки женщина. К вам он придет утром для того, чтоб приступить к обучению. А сейчас, госпожа библиотекарь, будьте любезны. Леонид кивнул на выход, намекая Валькирии, что ей уже пора бы свалить. Великая тьма, выражение лица смерти я не забуду никогда. Ей только что указали на дверь, как обычной, простой девке. Да боюсь, когда наставник умрет, его будет ждать крайне неприятный сюрприз. Смерть злопамятна. Его она точно заберет себе для развлечения. Однако сейчас Валькирии пришлось выйти из барака, оставив меня с Леонидом. Честно говоря, я ожидал, что утром госпожа встретит своего ученика, пребывая в состоянии ярости. Но нет, на удивление, она была спокойна. Тем более, после ее ухода, мы на самом деле всего лишь сходили в помывочную, а не строили коварные планы, как нагадить бедной, несчастной госпоже. Леонид дождался меня возле входа, пока я купался, смывая грязь. Да теперь могу сам все делать. Вам не обязательно, пытался я избавиться от его заботы, когда вышел из душевой комнаты на улицу. Тем более, вон, Борис со мной, никто не обидит. Борис, да. Наставник мрачно покосился на довольного Борьку, который везде и всюду топал за мной следом. А насчет него ты откуда узнал? Тоже Максим Никанорович с кем-то обсуждал? Вы про то, что бастард по закону дома имеет право на одного слугу? Ага, Максим Никанорович, соврал я, на самом деле прочел это в той же книге, где говорилось о праве бастардов на обучение в школе. Какой МММ разговорчивый Максим Никанорович, тихо высказался себе под нос наставник. Хорошо, идите в барак, твоему слуге сегодня поставят отдельную кровать. Потом Леонид прислал с кухни девочку из служек, она притащила ужин. И вот уже после ужина я завалился спать. Отлично, кстати, выспался. Просто по наивности, подумал, что на ближайшее время перипетии закончились. А вот ничего подобного, новый день оказался еще веселее предыдущих. Глава 16. Я узнаю кое-что важное, и меня снова пытаются украсть. В смысле, ходит во снах? Я бестолково уставился на смерть, потому что реально не понял сказанного. Куда ходит? Во сны, Роберт, не во снах. Это тебе что, лунатики какие-то? Во сны они ходят. Чему удивляешься? Валькирия пожала плечами, а потом издала звук, типа фырчания. Мол, вполне очевидно, о чем идет речь. Я стоял с открытым ртом, хлопая глазами. Просто все это было очень неожиданно, а разговор, между прочим, совсем не предвещал ничего подобного. Я всего лишь решил поинтересоваться тем домом, чьим бастардом являюсь, если более конкретно, то артефактом. Потому что второй день подряд пытался сложить одно к одному, или как говорил мой прежний учитель, старый некромант, прикинуть писю к носу, дабы понять, кому, во имя великой тьмы, понадобилось похищать ребенка. Именно по этому поводу я вдруг вспомнил, что тот непонятный женский голос, который изредка слышу, перечисляя все кланы, о черной луне не сказал ни слова. А что-то мне подсказывает, дома в случившемся похищении точно замешаны. Борька, сволочь, на вопросы не отвечал. Его, конечно, принялся пытать в первую очередь, это самый логичный способ выяснить правду. Однако он то ли не мог, в силу собственной смерти потеряв память, то ли просто не хотел. Стоило завести разговор о покушении, Борис в ответ начинал мычать, активно изображая крайнюю степень тупости. И это я всего лишь пытался вызнать, кто нанял его и откинувшегося на тот свет Василия. Не получив никакой информации от Борьки, решил спросить госпожу. Не о похищении, конечно, это, пожалуй, один из немногих случаев, когда она точно ни при чем. Версию с мачехой тоже пришлось исключить. Да, судя по словам Валькирии, в младенчестве это она пыталась меня извести, но в то время молодая женушка главы дома просто занервничала, предположив, будто муженек неспроста сохранил бастарду жизнь, да еще и прячет в своем собственном особняке. Сейчас же мачеха обо мне не знает ничего. Она была уверена все последние годы, что ублюдок, идиот, а значит, никакой опасности не представляет. Соответственно, надо искать заказчика среди остальных домов. Тоже не совсем понятно, нахрена им это, но других вариантов вообще не имеется. Вот я и начал пытать смерть о доме Черной Луны. То, что она ответила, сильно меня удивило. Можно еще более подробно? Ой, ну что непонятного? Валькирия взмахнула руками. Ходит во снах, то есть имеют возможность проникать в сновидения любого человека. То есть спишь ты такой, никого не трогаешь, а тут, раз и папочка пожаловал. Не сильно могущественная способность, скажем прямо. К тому же человеку сложно управлять такой силой. Велика опасность заблудиться между сном и реальностью. Поэтому старейшина Дома Черной Луны очень редко пользуется артефактами, только в случае крайней необходимости. Бесполезная штука. Артефакт Дома Огня поинтереснее будет. Серьезно? Ты сейчас это серьезно? Я так разволновался, что сам того не замечая, сорвал травинку и принялся ее методично накручивать на палец. В 10 мирах веера ни один маг не способен на это. Вообще ни один. Огня у нас навалом. Вон, возьми, к примеру, боевых магов. Там этого огня просто до чертиков. Или вода. Ушастые обожают все такое. Водичка, дождик, живые лианы, способные убивать. Да чего я тебе все это рассказываю, сама знаешь. Но ходить в сон, проникать в сновидения. Слушай, я не понимаю, чего ты так разошелся. Смерть небрежно повела плечом. Ну, ходит и ходит. Что в этом необычного? Я с подозрением уставился на госпожу. Либо она сейчас упорно косит под дурочку, либо хочет в очередной раз сделать дурака из меня, поэтому активно убежает, что артефакт Дома Черной Луны не несет в себе никакой реальной мощи. Да конечно, сон, состояние, в котором падают все барьеры и стираются все границы, это доступ к подсознанию любого человека, это возможность заложить ему определенный приказ, который, проснувшись, человек примет за свое решение. Это великая тьма, это полная власть над тем, к кому ты проник в сновидение. Да, время ограничено, то есть в любой момент ты артефакт не используешь, но с другой стороны, ради такого можно подождать, пока человек заснет, или можно, к примеру, сделать так, чтоб он заснул, и смерть высшая, которой много тысяч лет, хочет сейчас убедить меня в том, что этот артефакт, полная ерунда. Ну, хорошо, я покосился на Валькирию, однако развивать тему дальше не стал, а вот для себя сделал отметочку. Мне нужен артефакт Дома Черной Луны, по-любому нужен. Заполучив его, я смогу влезть во все остальные дома, вернее, в башку каждого старейшины. Мне очень, очень интересно, почему до сих пор этого не сделал мой папаша, или его папаша. Неужели никому из них не приходило в голову, какая власть попала к ним в руки? Роберт, не ищи темную кошку в черной комнате, ее там нет, заявила вдруг смерть многозначительно. Вообще, конечно, разговор наш со стороны, наверное, напоминал нечто странное и для несведущего человека, окажись он рядом, походил бы на бред. К счастью, рядом никого не было, хоть сведущих, хоть несведущих, кроме Борьки. А Борьку и человеком-то назвать сейчас сложно. Он теперь исправно, будто привязанный, таскался за мной, что, в принципе, всяко лучше, чем без меня. Чисто теоретически, Борис являлся моим слугой и телохранителем, но тут в большей мере охранял я окружающих от Борьки. Так-то после смерти парнем он стал покладистым, называл меня исключительно хозяином или господином, чем сильно нервировал смерть, но при этом оказался чрезмерно любопытным. При каждой удобной и не очень возможности Борька пытался познавать новое. Как правило, новым оказывались либо детишки, которых в школе полным-полно, либо различные предметы, по закону подлости принадлежащие наставникам. По крайней мере, мое сегодняшнее утро в статусе здорового человека началось именно с Борькиных экспериментов. Произошло это буквально часов в 7 утра. Помогите. Я открыл глаза, посмотрел в сторону, откуда раздавался писк. Иначе и не назовешь. Там стоял Ванька с бледным лицом. Рядом с Ванькой стоял Борька. Борька тоже выглядел бледновато, но ему простительно, он только вчера помер. Борис держал пацана за руку и активно ее нюхал, попутно пытаясь попробовать на вкус. Судя по недовольной физиономии, Борьке не очень хотелось грызть чью-то конечность, однако, забота о хозяине обязывает. Он подобным образом, на самом деле, пытался понять, что за человек приперся. Практически такой же момент вчера вечером чуть не приключился с наставником Леонидом, когда тот из помывочной провожал меня обратно в барак. Борис, топавший следом, вдруг резко ухватил наставника за руку, оскалился, но укусить не успел. «Стоять! Фу!» — гаркнул я на него с такой злостью, что после моего крика, на всякий случай, замерли и сам Борис, и наставник, и даже двое парней, проходящих в этот момент мимо. Судя по форме, кадеты старших курсов. «Чего это он?» – спросил обалдевший Леонид. Смотрел он при этом на Бориса, который, к счастью, уже отцепился от его руки. «Ну, я, конечно, знал ответ на данный вопрос. Подобное поведение свойственно мертвякам. Они таким образом определяют настоящий настрой или намерения живых. Если человек зол, раздражен, планирует совершить нечто плохое, в его теле выделяются одни ферменты. Если же человек счастлив и доволен, то другие. Получается, некоторые классические повадки мертвяков все же у Борьки имеются. Вот только сказать такое наставнику я, естественно, не мог. Борис, он немного странный». «Странный?» – переспросил Леонид, сделав акцент на слове, а потом добавил. «Впрочем, я не удивлен. Вы с ним, очевидно, нашли друг друга. Слава великой тьме!» Сказано это было искренне, и по большому счету наставника не особо интересовал мой слуга. Был один дурак, теперь два дурака. Случается. Вот с утра пораньше Борька снова захотел разобраться, кого и с какими намерениями принесло в гости к хозяину. Но Иван-то об этом не знал. Для Ивана все именно так и выглядело. Непонятный тип в солнечных очках тянет его конечность в рот и скалит зубы. Причем, ровно в тот момент, когда я проснулся, Ванька как раз попытался выдернуть руку, за что тут же получил подзатыльник от Бориса. Судя по всему, этот подзатыльник был уже не первым, так как волосы у Ивана топорщились дыбом. И судя по всему, именно поэтому Иван не орал, а пищал, оставаясь на месте. В любом другом случае, уверен, он бы уже несся куда-нибудь подальше от барака и психованного слуги-бастарда. «Вонюч!» Начал было пацан, но тут же испуганно посмотрел на Борьку, который продолжал усиленно обнюхивать его руку, добравшись до локтя, и сразу исправился. «Роберт, убери, пожалуйста, своего слугу. Он меня впустил, но теперь дерется все время и ведет себя странно, будто хочет укусить, а уйти тоже не дает. Борис, позвал я телохранителя, отстань от ребенка». Тот обернулся, а потом с дельным видом сообщил: «Хороший, не опасно». Видимо, именно по запаху Борька ухитрился определить, затевает пацан что-то плохое или нет, а там в запахе, уверен, только страх присутствует. «Замечательно, отстань от него», говорю. Я принял сидячее положение, затем спустил ноги вниз. «Ты чего приперся, Иван? Несколько дней тебя уже не было». «Да я просить пришел». Ванька с опаской покосился на Бориса, который руку его отпустил, но отходить не торопился, чем бедолагу сильно нервировал, так и стоял рядом, будто истукан. «Хорошо, что на физиономии у него очки. Иначе, боюсь, Ванька совсем от страха окочурился бы. Только вчера, перед сном проверял Борькины глаза. Ничего не изменилось. Все такие же светлые. Даже вроде бы еще светлее стали». Слух быстро разнесся. «Говорят, ты теперь нормальный. Ну, то есть, это я и сам вижу». Ванька немного смутился, понимая, какую глупость только что ляпнул. «Конечно, нормальный, раз спокойно с ним беседы веду. Роберт, ты же сам 2 года в роли служки провел. Ну поговори, пожалуйста, с директором или с наставниками. От троицы этой совсем спасения нет. Розенкранц и дружки его. Все трое наследники, слова им не скажешь. А с каждым днем наглеют все сильнее. Меня, вон, вчера вечером поймали и головой». Ванька шмыгнул носом, но не заплакал. «Молодец, в туалет прямо, в унитаз, сволочи. За то, что я плохо одежду их повесил, из прачечной принес да не угодил». Я с удивлением уставился на Ваньку. «Ну и что, наследники? Он на 2 года старше и крепче. Неужели не может сдачи дать? Хотя, боишься, что директор встанет на их сторону?» — спросил я Ивана. «Боюсь, он мне даже не поверит». Пацан снова шмыгнул носом, а затем вытер его рукавом черной рабочей рубахи. «Я пообещал Ваньке непременно что-нибудь придумать с этой ситуацией. Белобрысый Розенкранц мне самому не нравится. Да и вообще, не знаю, что это за кадетская школа, но порядка здесь никакого нет. И все по вине директора». Потом я сходил в душ, переоделся и позавтракал. Борька за это время успел отметиться еще в некоторых местах. 2 кадетов из средних классов он гонял вокруг корпуса, пока я купался. Просто где-то сорвал крапиву и хлестал бедолаг по обнаженным участкам тела. Как оказалось, он сначала этой крапивой ударил себя. Следов не осталось. Поэтому Борис решил проверить еще на ком-то, что это за странная трава, которая щекочет, если ее касаться. Щекотала она, естественно, только Борьку, и то по причине изменений, связанных с внезапной смертью. Кадетам вообще было не щекотно. Тем более в беге Борис оказался весьма резвым и догонял их раз 5 или 6. пока кадетам не хватило ума затаиться в кустах. Потом Борькино внимание привлекла одна из машин, стоящая на парковке. Если конкретно, то не сама машина, а зеркало, крепившееся сбоку. Он его просто оторвал и с радостным угуканием принес мне. «Штука, блестит, хозяин», — сообщил счастливый Борис. «Пришлось срочно выбросить доказательства вины и сделать вид, будто нас там не было. Самое интересное, все это мой слуга сотворил за время, пока я находился в душе. Затем мы вернулись в барак, я собрался и отправился в библиотеку, где меня ждала смерть. Честно говоря, думал, начнутся очередные расспросы, однако все обошлось. Мы вполне хорошо провели время до обеда, изучая книги по географии. С историей уже было покончено, и теперь Валькирия возжелала, чтоб я разобрался в том, какие здесь имеются материки и страны. Потом нам принесли обед, и вот после обеда смерть предложила прогуляться. Тогда-то и начался наш странный разговор. Спустя несколько дней после того, как пришел в себя на заднем дворе школы, мне, наконец, стукнуло в голову кое-что умное. А оно, между прочим, давно уже должно было стукнуть. Я сразу должен был поинтересоваться этим домом Черной Луны. Ну теперь, хотя бы, понятно, что может получить человек, оказавшийся на месте старейшины. Особенно умный человек, такой, как я. Роберт, что ты задумал? Смерть, конечно, за все эти столетия неплохо успела меня изучить. Сразу поняла, я активно принялся осмыслять полученную информацию. Скажи мне, ты хочешь получить этот мир в свою полную власть, верно? Спросил я вместо того, чтоб ответить на заданный вопрос. Мы с Валькирией находились на берегу реки, которая протекала рядом с территорией школы. Рядом, прямо за нашими спинами, бестолковился Борька. Ему до одури нравилось ловить жуков, отрывать им крылышки, а потом выстраивать их в рядочек. Судя по довольному мычанию, в котором периодически звучали командирские интонации, Борис представлял себя генералом армии полудохлых жуков. Нет, все же при жизни, думаю, ему было не больше 20 лет. Выглядит он, конечно, и того моложе. Великая тьма, еще один неумный. Смерть оглянулась через плечо, оценила Борькино войско, расставленное рядом с нами на маленькой полянке, а потом опять уставилась, как и я, на воду. Мы стояли прямо на краю обрыва, плечо к плечу. Роберт, какие бы глупые мысли ни приходили в твою голову, а мне кажется, их в последнее время слишком много, имей в виду, если ты начнешь мне мешать, я без малейших сомнений оборву твою новую жизнь, и вот она точно будет последней. А теперь, еще раз спрошу, и ты хорошенько подумай, стоит ли что-то утаивать или врать, что ты задумал? Я открыл рот, собираясь частично озвучить смерти свой план, вернее, высказать определенные мысли. Зачем ломать голову над какими-то сложными действиями, типа долгих лет обучения? Зачем жениться на дочери правителя или что-то подобное? Мне просто нужно добраться до артефакта и все. Нужно стать старейшиной. Я с помощью снов подгребу всю империю под крепкую руку смерти за очень короткое время. Ну, и для себя кое-что полезное сделаю. Однако, в итоге, так и не произнес ни звука. Ой, нет, неверно высказался. Звуки были. А ты ж, сука, я сейчас тебя. Что за шуточки, госпожа? Приблизительно вот такой текст. Потому что в тот самый момент, когда собрался ответить, из воды вынырнул змей. Заорала смерть, хотя от нее я этого не ожидал. Змея. Заорал Борька, хотя ему-то что бояться, один хрен помер. Да вы охренели, заорал я. На самом деле это была огромная, толстая гадина. Я бы сказал, что она похожа на анаконду, но только очень больших размеров. И сделана была эта тварь из воды. Она в одно мгновение взметнулась вверх, потом так же быстро рухнула прямо на меня, а через секунду я уже матерился и пытался выбраться из хватки змеиного тела, обмотавшего меня целиком. Смерть вроде бы хотела что-то предпринять, но что конкретно, я уже не видел. Меня со скоростью ветра утащило прямо в реку. Глава 17. Я обзавожусь новыми знакомствами. Если бы я находился в любом из 10 миров веера, то скорее всего, человек или маг, а такое определение гораздо больше подходит создателю водяного змея, прямо в реке замутил бы, к примеру, портал. Соответственно, после того, как дьявольская гадина утащила меня в реку, я, занырнув в воду, вынырнул бы где-нибудь в замке, не знаю, в купальне, в колодце, в фонтане, где угодно. Главное, быстро, эффективно и без особых проблем. Даже толком намокнуть не успел бы. Однако, нахожусь я сейчас не в тех мирах, которые принадлежат Вееру. Я нахожусь в трижды проклятом закрытом мире, и здесь нет никаких магов, а соответственно, нет порталов. Поэтому путешествие выдалось гораздо более долгим и гораздо более неприятным. Гадина просто промотыляла меня по реке, словно тряпку, вниз по течению. И это еще мягко сказано. То есть я, как самый настоящий кусок дерьма, несколько верст на приличной скорости несся вперед, то ныряя, то выскакивая на поверхность, вихляя влево, потом вправо, потом снова влево, глотая речную воду и заодно своей башкой рассекая волны. При этом, собрал все, что только можно. Водоросли, палки, грязь, срань и даже пару мелких рыбешек, запутавшихся в волосах. Речушка, прямо скажем, не радовала чистотой. В итоге, спустя некоторое время, меня выкинуло на берег. Вокруг ожидаемо были лес, тишина, и не было ни одного кандидата на роль спасителя. Змея просто швырнула мое тело на поляну, а потом взметнулась вверх и рассыпалась водяным фонтаном. Судя по времени, которое длилось путешествие, и по скорости, с которой мы преодолели расстояние от школы до конечной точки, нахожусь я далековато от смерти. Вряд ли она успеет очень быстро явиться за своим учеником. Представляю, как Валькирия сейчас в ярости топает ногами и проклинает закрытый мир. Ну, что ж, сама хотела себе эту игрушку. Я кувыркнулся, встал на колени, уперся руками о землю и принялся активно извергать из себя речную, воняющую тиной, воду. Фу, бе-е-е-е, тьфу. Помотыляло меня, конечно, знатно. Голова кружилась, из носа вытекала жидкость, а сам я напоминал нечто, пережеванное и выплюнутое. Это он, раздался рядом достаточно молодой, но отвратительно гнусный голос. Я медленно приподнял голову. Мой взгляд уперся в нижнюю часть мужского тела. Если говорить более точно, в ноги. Туфли дорогие, штаны ну, тоже, наверное, дорогие, сука. С чувством высказался я, а затем, выпрямившись, встал на колени. Меня слегка покачивало и мутило. Дурацкое детское тело. Одни проблемы от него. Эй, детям нельзя так выражаться. Возмутился обладатель туфель. Точно он, господин. Рядом с первым мужчиной нарисовался второй. Вернее, не так, я мог теперь рассмотреть их обоих. Первый не был мужчиной в полном смысле этого слова, если не отталкиваться от половой принадлежности. Парень, молодой, лет 20, с крайне отталкивающим лицом. Вроде бы оно, это лицо, выглядело красивым, но тонкие узкие губы почему-то упорно вызывали ассоциации с хладнокровными ползущими гадами. Второй мужик был старше, ближе к 40, наверное, неприметный, безликий тип. Такие, как правило, занимаются делами, где лучше не привлекать внимания слишком яркой внешностью. Знаю подобную категорию. Ну, что ж, начало пока не радует. Если парня я могу обработать, хорошо проехав по ушам, там в глазах абсолютная зима и очевидные проблемы с мышлением, то безликий. Он умен, это сразу видно. Осторожен, сообразителен, опасен. Не самое лучшее сочетание для меня и для сложившейся ситуации. А что, нормально пригласить в гости уже считается признаком плохого тона? Спросил я обоих, затем осторожно поднялся с колен. Если вам так сильно понадобилось мое общество, можно было обойтись без всяких фокусов. Тряхнул головой, но тут же пожалел об этом. К горлу моментально подкатила тошнота. Видимо, водяная тварь достаточно сильно меня трясла, пока тащила навстречу с узкогубым. Чего-то пацан слишком наглый для бастарда, да и для своего возраста тоже, заявил молодой, наблюдая за моими действиями сверху вниз. Хм, не понимаю, что в нем особенного, только если крайнее хамство. Господин, это мальчик расскажет нам сам и в другом месте. Отсюда нужно уезжать. В любой момент может явиться кто-нибудь посторонний. А это, как вы понимаете, очень нежелательно. Безликий ненавязчиво оттеснил молодого парня в сторону, подошел ко мне совсем близко, взял меня за плечо, крепенько так, неприятно, и потянул за собой. Неподалеку стояли две машины, большие, полностью черные, даже окна были затемнены. Рядом с ними ошивались еще трое парней. Ну, эти, судя по крепкому телосложению и черной форме, скорее всего что-то типа охраны. Я присмотрелся к изображению на их нашивках. Две волнообразные серебристые линии. Вода, что ли? Дом воды? Эй, больно. Я дернул плечом, скидывая руку безликого. Грабли убери свои. Без твоего участия в состоянии дойти. Ненавижу, когда меня хватают. Еще больше ненавижу, когда меня хватают посторонние. Безликий хмыкнул, но руку все-таки убрал. Судя по всему, тащил он меня к машинам. Вообще, Конечно, есть во всей ситуации даже что-то приятное. Эти хотя бы не стали присылать дураков-исполнителей, явились сами лично. Видимо, сейчас я окажусь в одном из автомобилей, а потом мы умчим в туманную даль, где меня ждет не менее туманное будущее. Украли все-таки, сволочи. Видишь, говорю же, слишком наглый для неполноценного идиота. К тому же, ты утверждал, будто он не умеет разговаривать. А этот ребенок на туго соображающего и на немого не очень похож. Снова влез молодой парень. Тень, ты уверен, что артефакт сработал четко? Самое интересное, в отличие от узкогубого, которого хотелось просто-напросто послать куда подальше, безликий вызывал во мне нечто отдаленно напоминающее опасение. 100% передо мной не самый хороший человек. Это так же верно, как то, что меня зовут Роберт. Однако почему-то он без возражений слушался молодого придурка с высокомерным выражением лица и узкими губами. Великая тьма, какие отвратительные у него губы. Прямо самая настоящая рептилия. Того и гляди, изо рта выскочит раздвоенный язык. Да, господин. Безликий еле заметно вздохнул. С раздражением вздохнул. Очевидно, пацан слегка подбешивал его своим поведением. И все же, господин, выходит парень, старейшина, для создания речного змея, хочу напомнить, мы использовали генетический материал главы дома Черной Луны. Именно для того, чтобы найти бастарда Матвея, я собственноручно с трудом, с очень большим трудом, добыл прядь волос старейшины. Поэтому змей не мог ошибиться, и артефакт тоже не мог ошибиться. Он почувствовал бастарда, а затем, пользуясь моментом, притащил его к нам. Притащил, недовольно буркнул я. Какое верное слово. В следующий раз, если вам придет в голову блажь воровать мою персону, будьте любезны, сделайте процесс с более комфортным. Что, куда садиться, в какую машину? Я обошел обоих мужчин и с невозмутимым видом направился к тому автомобилю, который стоял ближе. Вернее, я очень старался, чтоб вид остался невозмутимым. Хотя на самом деле, путешествие по реке оставило в моем организме неизгладимый след в виде головокружения, тошноты и желания кого-нибудь грохнуть. Честное слово, я никогда не испытывал удовольствия от смерти очередной жертвы. Всегда относился к этому как к работе. Но вот сейчас я бы с огромным удовольствием занялся узкогубым. Глядишь, полегчало бы. Какой странный ребенок, высказался за моей спиной глава дома воды. Тень, он очень странный. Марк Сергеевич, мы во всем разберемся, как только окажемся в усадьбе. Спокойным голосом ответил ему безликий. Ну, да, тут вообще не надо быть гением, чтоб понять, молодой парень, старейшина дома воды. Все произошедшие, очередная акция со стороны очередного клана. Собственно говоря, одна из причин, по которой я не бросился бежать, не начал орать или что-то подобное, любопытство. Уже неимоверно хочется узнать, какого дьявола им всем от меня надо. Очевидно, предыдущие попытки совершались другими домами. Борьку с его напарником нанял клан, у которого артефакт с меньшими возможностями, или с возможностями, не подходящими для моего похищения. Вторая причина спокойствия и покладистости, которые я демонстрировал, отчетливое понимание, крайне глупо сейчас пытаться бежать. Я один, а их в общей сложности пятеро, и все взрослые мужики. Кроме того, я успел заметить у троих парней, стоящих возле машин, оружие. Можно, конечно, понадеяться, что в ребенка они стрелять не станут, но проверять это совсем не хочется. Поэтому сейчас спокойно сяду в машину, поеду в гости к дому воды, а уже на месте, посмотрю, что к чему. Однако, не успел я подойти к тачке, как сзади раздалось громко булькающее, но очень счастливое. Хо бл зя бл ин, бл е. Я резко обернулся, не веря своим ушам, и чуть не пустил слезу умиления. Из реки на берег карабкался выплевывающий на ходу воду Борька. Собственно говоря, не думаю, что она ему мешала, эта вода, просто, скорее всего, не до конца ушли некоторые моменты, свойственные живым. Борис чисто на автомате избавлялся от лишней жидкости. Выглядел он, конечно, печально, мокрый, грязный, по уши в иле. Такое чувство, что Борька даже не плыл за нами со змеей, а бежал по дну, как гиппопотам. По крайней мере, его штаны были не просто мокрые, они были полностью пропитаны грязью. В принципе, учитывая, что Борису воздух не нужен, вполне возможно, так и произошло. Скорее всего, он сиганул в реку вслед за мной, либо смерть его пнула, чтоб вычислить, куда потащили ее обожаемого ученика, а потом, дабы не тратить время на лишние телодвижения, Борис просто рванул по речному дну ногами. На кой черт ему сдались все эти кроли и брассы? Он и без них прекрасно справился. Нет, все-таки в тот момент, когда я решил провести ритуал и придержать Бориса подле себя, я точно поступил правильно. Вон какой отличный из него получился слуга. Преданный, надежный. Это что за явление? Вскинулся глава дома воды. Говорю же, идиот. Молодой, высокомерный идиот. По-моему, прекрасно видно, что это такое. Человек, мертвый, конечно, но столь крохотная деталь в данном случае ничего не решает. Парни, стоявшие возле автомобилей, среагировали моментально. Я уже повернулся к ним спиной, когда услышал, как щелкнуло оружие. Видимо, охранники приготовились стрелять. Надо будет разобраться с этими штуковинами, как они работают. Имею в виду, местное оружие пригодится. Название я более-менее знаю. Конкретно у парней старейшины пистолеты, но вот опыта нужно поднабраться. Это мой слуга, и не трогайте его, для вас он не опасен. Я рванул вперед, к Борису, по сути прикрыв его собой. Без него никуда не поеду. Ясно, вы меня, конечно, можете силой утащить, но зачем? Берем моего слугу с собой, и я иду с вами добровольно. Борька от такого поворота натурально обомлел, и мне кажется, растерялся, потому что по идее, все должно быть наоборот. Это ему нужно прикрывать мое тело. Столь очевидную истину даже неживой понимает. Однако, сейчас дело было совсем в другом. Ясен хер, с Борисом ничего не случится. Даже если охранники старейшины одновременно полностью разрядят свои стрелялки, даже если оторвут ему какую-нибудь часть тела, он вряд ли на это обратит внимание. Но в том и проблема. Думаю, люди сильно удивятся, если при таком раскладе Борька останется вполне себе жив. Ну, жив с точки зрения местных, конечно. Соответственно, для меня это создаст проблему, потому что придется отвечать на вопросы, по какой причине мой слуга не собирается умирать. В общем, лишние, ненужные движения. Господи, глава дома воды закатил глаза и раздраженно выругался. Потом обернулся к безликому. Тень, я начинаю терять терпение. Давай уже, забирай мальчишку и поехали. Слугу этого убейте. Я вообще не понимаю, откуда у бастарда слуга. Это потому что ты тупой, бросил я узкогубому, и плохо учился. Бастарды имеют право на одного слугу, в том случае, когда существует официальное подтверждение крови старейшины. У меня оно есть, а еще у меня есть мозг, в отличие от тебя. Только троньте Борьку, я вам все похищения похерю. Один из охранников, не удержавшись, тихо фыркнул. Похоже, своего главу они не сильно любят. В принципе, конечно, я мог изобразить самого настоящего ребенка, мог вести себя соответственно возрасту, мог показать страх, панику и даже заплакать, но чего-то как-то лень. Да и путешествие со змеей меня изрядно потрепало, вызвав глухое, но крайне устойчивое раздражение. Не пойти ли вам всем нахер? Вот что крутилось в моей голове, ибо надоели ужасно все эти дурацкие дома. Я хочу заняться насущными вопросами, а не стоять напротив молодого, наглого и тупого старейшины, выслушивая его тупые и наглые высказывания. Да ты, Марк Сергеевич, как его назвал безликий, от моей душевной простоты, конечно, слегка обалдел, а еще разозлился. Он прыжком подскочил прямо к нам с Борькой и размахнулся. Наверное, хотел ударить. Прекратите. Тень оказался в одну секунду рядом. И слава великой тьме. Потому что Борька за мной спиной, оскалившись, тихо зарычал. Честно говоря, есть подозрение, что при большом желании Борис завалил бы как минимум 3 из 5, а там, возможно, и всех разом. Но тогда я снова вернусь в школу и не узнаю, чего надо дурацким домам. Нет, хочу этот вопрос выяснить раз и навсегда, чтоб потом просто спокойно заниматься своими делами. С домами мы еще встретимся, но чуть позже, как только я заполучу артефакт своего папаши. Безликий перехватил занесенную руку своего господина, практически закрывая меня от этого придурка, или придурка от меня. Подобная формулировка, конечно, ближе к правде, просто присутствующие эту правду не знают. Марк Сергеевич, как видите, ребенок и правда необычный, заговорил тень тихим, спокойным голосом. Так с психами разговаривают, чтоб они вели себя адекватно, в любой момент его могут хватиться. Самое главное, мы точно не ошиблись, выкрав мальчишку. Прошу, едемте в усадьбу. Будем решать вопросы по мере их поступления. Хочу вам напомнить, Кроме нас, бастарды хотят заполучить как минимум два дома. В общем, еще минут пять мы коллективно слушали возмущенную, гневную речь Ускогубова. Суть сводилась к следующему. Он – старейшина дома, он – глава, он – сила, мощь и власть. Потом, наконец, меня под белые ручки проводили в машину и мы тронулись с места. Неужели? Думал, никогда это не закончится. Сочувствую вам, высказался я и скептически покосился на тень. Он сидел впереди, рядом с водителем. Старейшина, к счастью, ехал во второй машине. Сзади устроились я, Борька и один из парней. Охранник постоянно тыкал Борису в бок оружие, искренне полагая, что это кого-то пугает. Столь глупое заблуждение неимоверно веселило меня и Борьку. По крайней мере, его похрюкивания напоминали тихий смех. Потом еще этот бедолага-охранник попытался стянуть с Бориса очки. Я честно предупредил, делать столь большую глупость не надо. Кто бы меня послушался, твою мать, отшатнулся парень, едва не выронив пистолет из руки. Конечно, твою мать, хорошо, что всего лишь так обошлось. Будь охранник чуть понежнее, инфаркт неизбежен. Борькины глаза стали совсем белыми, то есть, чисто технически все было на месте. Радужка, зрачок, но просто белые. Рассмотреть их можно теперь лишь при определенном усилии. «Это что за херня?» – растерянно спросил парень. Причем спросил почему-то тень. Удивительно нелогичные люди живут в этом мире. Откуда безликом узнать, что там случилось с Борисом? «Болеет он», – ответил я вместо тени. «Отдай человеку очки и успокойся, а то он сейчас в тебя плюнет и ты станешь таким же». Через секунду Борис уже сидел в очках, парень молча сопел рядом, а я хмуро пялился в окно. В тот момент мне казалось, вся ситуация с очередным похищением – случайность. Наивный, это закрытый мир повлиял на меня таким образом, что я стал мыслить ограниченно. Забыл, случайностей не бывает, в любом мире есть лишь закономерности. Главное – понимать, откуда они вытекают и к чему ведут. Российская империя, кадетский корпус, год 2027 нового времени. Михаил Сергеевич Левин свою должность сильно не любил, и детей не любил. Особенно этих, зажравшихся, избалованных, наглых сынков старейшин, их племянников, троюродных внуков и пятиюродных хрен его знает кого, тащит в школу, всех подряд. Главное, чтоб стояла печать принадлежности дому. Была бы воля Михаила Сергеевича, он бы детишек этих, как щенков, топил в реке. Вот прямо скопом брал, швырял в воду, и с огромным удовольствием наблюдал, как они, пуская пузыри, идут ко дну, воют, кричат. Папочек своих всесильных зовут, а чтоб наверняка итог получился благоприятным, потому что кое-кто из малолетних говнюков неплохо плавает, на шею каждому повесил бы здоровенный камень. Говорят, все приходят из детства, возможно так и есть. К примеру, ненависть Михаила Сергеевича имела причины, вернее, сам Михаил Сергеевич искренне считал, что его ненависть имеет причины. Дело в том, что он родился в семье, которая была, ну как сказать, небогатая. Не бедная, не умная, не глупая, не щедрая, не жадная, короче, никакая. В то время, как детишки каждого дома, особенно наследники, с детства имели все, вообще все, целый мир лежал у их ног. У Михаила Сергеевича не было ничего, у него только была никакая жизнь, и родители его тоже были никакие. Родителей Миша ненавидел особо сильно. Почему? Да потому что плохо старались, плохо, талдычили лишь о духовном, о возвышенном. Да, если судить по общим меркам, то многое у них имелось. Свой дом, приличная еда, неплохие вещи, но все это было средним. Однако сам Миша и его родная младшая сестра знали наверняка, придет момент, когда они из этой задницы выберутся. Оба, и Михаил, и Машенька, считали свою жизнь полной, абсолютной задницей. Особенно их злило, когда в детскую приходила маменька, в сером унылом платье, садилась между двух кроватей и начинала детям рассказывать всякие поучительные притчи. Мол, главное – это духовная красота, духовный рост, деньги – зло, богатство, соблазны и искушения. Машенька, хоть и была почти на 12 лет младше брата, уже тогда понимала все правильно. Едва мать уходила из комнаты, девчонка приподнималась в кровати, смотрела на Мишу, а потом уверенно заявляла: «Когда вырасту, выйду замуж за главу какого-нибудь дома». Это она говорила без пояснений или предисловий. Просто одну фразу и все. В то время было ей, на секундочку, 4 года. А Мише как раз исполнилось 16. У них даже не имелось возможности жить в разных комнатах, чтоб у каждого был свой уголок. потому как родители считали это барством и сиборитством. Есть где спать, уже хорошо. Пусть средненько, но зато без излишеств. Именно поэтому Михаил Сергеевич, став взрослым, ненавидел все средние. Ему нужно было много, много всего. И это непременно придет, непременно. Нужно только подождать. Размышления господина директора кадетской имперской школы прервал звонок мобильного телефона, который лежал тут же, на столе. Левин схватил трубку, посмотрел на экран, с которого, в свою очередь, на него смотрело красивое лицо абонента, настойчиво ожидающего ответа, а затем решительно провел пальцем. «Да, слушаю», — рявкнул директор, прижав телефон к уху. «Мишень, а я чё-то не поняла, почему о пропаже ублюдка я узнаю от собственного мужа, а не от тебя? Что за ерунда?» Михаил Сергеевич взял ручку, лежавшую на столе, и принялся вертеть ее в пальцах. Он чувствовал сильное раздражение, а вот такие методичные движения его успокаивали. «Маша, я сам об этом узнал пару часов назад. Пару часов, Миша, пару часов. И первым делом ты позвонил не мне, ты позвонил Матвею. Нахрена?» спрашивается. «Вообще-то, хочу напомнить, что ты обещал решить проблему еще 3 года назад, когда предложил отправить уродца к тебе в школу. Ты обещал, что сделаешь все для моего спокойствия, что его доведут до ручки твои ученики. А ты, Маша, обещала, что я получу место правой руки старейшины. Забыла? Отчего-то не вижу я ни себя на этом месте, ни почета, ни денег. А вообще-то, на секундочку, если бы не моя светлая голова, ты бы уже 5 лет назад ехала с чемоданом в сторону Саратова, к маме и папе. Это я тебе подсказал идею с ребенком. Это я тебе подсказал. Заткнись», — рявкнула в трубку Мария Сергеевна. Вернее, для господина Левина она по-прежнему оставалась Машей, но для других стала уже Марией Сергеевной. «Думай, что говоришь, язык прижми, об этом даже про себя не смей. Ясно? Ладно, пропал и черт с ним. Может, сдохнет, наконец. Пока он живой, я спать не могу. Так и мерещится, что Матвей правду узнает, да этому уроду все отдаст. Имей в виду, он к тебе поехал. Матвей, еще 2 часа назад я разозлилась сильно, не хотела тебя предупреждать, но потом подумала, надо, зачем поехал?» Очень ненатурально удивился господин Левин, хотя ответ на этот вопрос знал прекрасно. И то, что глава дома Черной Луны вот-вот появится, тоже знал. Да хрен его разберет. Максимку, жирного урода, взял и умчался. «Смотри, Миша, не делай так больше. Никто не знает о нашем родстве, но ты-то помнишь, надеюсь, мы с тобой вдвоем против всех, против мира». Господин Левин скинул звонок, не дожидаясь сестринского прощания, и во время это сделал. На пороге его кабинета, почти сразу, появился человек, чьего приезда Михаилу Сергеевичу сильно не хотелось, но это было неизбежно. В отличие от сестры, господин Левин знал, почему Матвей Иванович рысью прискакал в школу. Бастард исчез, это одно, это мелочи. Но еще вчера глава дома Черной Луны пальцем не пошевелил бы по этому поводу. А сейчас вон, лично явился. «Ты какого черта вовремя мне об этом не сообщил?» Матвей Иванович, не поздоровавшись, прямо от двери широким шагом направился к столу, за которым сидел директор. «Вчера, что, язык отсох, руки отказали? Простите, я хотел денек подождать, посмотреть, нет ли ошибки. Знаете, всякое бывает». Начал оправдываться директор школы. «Дебил, млять, я же тебе говорил, наступит момент, когда пацан в себя придет. Говорил, я же тебе говорил, следить за ним постоянно. Кому я велел сразу, едва только он заговорит, без промедления мне звонить?» Бесновался старейшина, уперевшись руками о столешницу и наклонившись вперед, к директору. Михаил Сергеевич молча кивал каждой фразе, которую произносил старейшина, не перебивал, хотя сказать ему хотелось многое. Например, что слова Матвея Ивановича, озвученные пару лет назад, сразу после того, как привезли бастарда, он всерьез не принял. Думал, у старейшины крыша поехала. Господин Левин хорошо помнил тот день, четко помнил, до каждой секунды. И разговор с главой дома Черной Луны тоже помнил. «Глаз с пацана не спускай, он в любой момент может в себя прийти. Почему, не спрашивай, не твое собачье дело, следи за ним, чтоб хорошо тут обходились с пацаном, и как только изменения увидишь, сразу мне сообщи». «Ясно, вот, что в тот день заявил Матвей Иванович». Ну, конечно, господин Левин спорить не стал, однако, все это ему показалось полным, абсолютным бредом. А еще, тогда же, появилась эта черт, что за имя у нее все время из головы выветривается. Кстати, Матвей Иванович развернулся к девушке, стоявшей возле двери. Она в тот день, 2 года назад, явилась вместе со старейшиной. И поначалу Михаил Сергеевич даже мысленно готов был убить их обоих. А как еще реагировать, если муж твоей сестры свою шлюху притащил? Однако, через 10 минут разговора, директор школы понял, нет, не шлюха. Тем страннее выглядела вся ситуация. Значит так, вот ее. Старейшина посмотрел на девку, пытаясь, видимо, как и Михаил Сергеевич сейчас, вспомнить ее имя. Потом махнул рукой и продолжил. Вот ее возьмешь на должность. Да по хрену, библиотекарем возьми. Извините, Матвей Иванович, но в дела школы старейшины не вмешиваются. Попытался возразить Левин. А я в дела школы и не полезу. Нахер они мне нужны? Я тебе спать не дам. Вообще, никогда. Каждую ночь будешь от кошмаров посыпаться, пока совсем про сон не забудешь. Надолго тебя хватит, а? Михаил Сергеевич тогда извинился и сказал, мол, только что понял, как сильно нуждается школа в библиотекаре. Конечно, об этом сестре он не поведал ни слова. Зачем ей про каких-то девок знать? Тем более 2 года эта особо исправно трудилась в хранилище книг. А взять бастарда в кадетский корпус, это вообще была его, Михаила Сергеевича, идея. Он Машке обещал, что пацана изведет. Там более, пацан, идиот, даже пожаловаться никому не сможет. Вернее, был идиотом. И что, совсем следов никаких? Спросил старейшина, перестав, наконец, орать и материться. Никаких. Михаил Сергеевич покачал головой. Так, ладно, расскажи мне. Значит, вчера пацан мой внезапно заговорил, а случилось это после того, как бастарда пытались похитить. Верно, старейшина схватил один из стульев, стоявших неподалеку, затем подтянул его ближе к столу и плюхнулся, закинув ногу на ногу. Все правильно, Матвей Иванович. Кивнул директор школы и тут же непроизвольно втянул голову в плечи. Он опасался очередного приступа гнева. Хорошо, хоть Машке об этом не рассказал. Не про похищение, а про то, что идиот внезапно перестал быть идиотом. Вот она точно Михаила Сергеевича прибила бы. 100%. Все боятся главу дома. Но мало кто знает, что на самом деле из себя представляет его женушка. Какая гнида, интересно, решилась какая гнида. Ладно. Старейшина вскочил на ноги. «Значит, говоришь, парень пошел прогуляться к реке и исчез, а тревогу начала бить моя МММ ваша госпожа библиотекарь?» «Так точно», — снова кивнул Михаил Сергеевич. «Но вы не беспокойтесь, все наставники сейчас заняты поисками. Скажите, полицию подключать или вы сами, своими силами?» Господин Левин замер, ожидая ответа. «Не беспокойтесь», — старейшина хмыкнул. «А вот я беспокоюсь, Михаил Сергеевич». «Сильно беспокоюсь. Полицию не надо. Я сам разберусь. Пойду с вашей госпожой библиотекарем поговорю». Глава дома Черной Луны крутанулся на месте и выскочил из кабинета. Господин Левин втянул воздух носом и нервно выдохнул. «Жопа. Просто какая-то жопа с этим бастардом. Мало того, сестра вполне может узнать, что он от нее скрыл и предупреждение старейшины насчет возможного исцеления ублюдка и девку, которую муженек в школу пристроил, и сам факт выздоровления. Так теперь еще Матвей Иванович будет землю носом рыть. А если глубоко копнет, то не сносить господину Левину головы». Директор школы откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Ему очень сильно хотелось, чтоб вся эта история закончилась благополучно. Но вот что интересно. Если бы Михаилу Сергеевичу пришла в голову мысль проследить за старейшиной дома Черной Луны и подслушать его разговор с «да как же ее зовут?» В общем, Михаил Сергеевич сильно удивился бы. Пришел, госпожа библиотекарь даже головы не повернула, когда Матвей Иванович забежал в хранилище. Она стояла возле полок с книгами и задумчиво их рассматривала. Интересно, как вообще эта женщина поняла, кто явился? «Ты говорила правду». Старейшина растерянно замер посреди комнаты. Удивительное дело. 2 года прошло, как Матвей видел эту светловолосую, похожую на валькирию, красавицу в последний раз, а ничего не изменилось. Точно так же он испытывает в ее присутствии робость и желание. Сильное желание. Аж скулы сводит. И не только скулы. Конечно, девица пожала плечами. «Я же сразу тебе сказала, еще тогда, в загородном доме, ребенок этот необычный. Наступит момент и ты поймешь». Вот он и наступил, момент. «Почему вчера не приехал?» «Да мне дурак этот, директор, только 2 часа назад позвонил. сообщил, что пацан ушел на прогулку к реке и пропал. А ты почему не позвонила? Блондинка резко повернулась, уставившись на старейшину абсолютно спокойным, безэмоциональным взглядом. «Я?» – спросила она. «Я тебе ничего не должна. Ты с дураком Левиным договаривался. Я всего лишь приглядывала за мальчиком и ждала, когда придет то самое время. Извини, прости». Старейшина сделал несколько шагов в сторону женщины, прекраснее которой он никогда никого не встречал. «Сука она, просто сука». 2 года Матвей Иванович себе шлюх искал лишь светловолосых, голубоглазых, холодных, как северное небо. «Что делать собираешься?» – поинтересовалась блондинка. Взгляда-то на старейшины она словно не замечала, или замечала, но специально изводила. «Сука, искать буду. Ты ведь не ошиблась в том, что он выздоровеет. Значит, и остальное может быть правдой. Значит, он действительно может мой дом поднять до небывалых высот, а мне принести бесконечную власть». «Правильно», — блондинка кивнула. «Иди, делом займись, найди мальчика». «Все, уже идти?» Матвей Иванович растерялся. Она снова его гонит. Опять. 2 года ее не видел. «Конечно», — блондинка усмехнулась. «Бесконечная власть, она такая, сама себя не принесет, для этого постараться надо. Но тебе, в принципе, достаточно найти и вернуть бастарда». «Понял». Матвей Иванович, прежде чем уйти, набрал воздуха в грудь, собираясь задать самый главный вопрос. Он хотел спросить, откуда блондинке вообще все это известно, откуда она узнала, что бастард принесет дому черной луны могущество. Еще 2 года назад хотел спросить, но не решился. «Ты еще здесь?» Красавица изумленно приподняла одну бровь. «Все, ушел, уже». Матвей Иванович попятился к двери, чувствовал себя при этом ужасно, и вовсе не потому, что ему, старейшине, какая-то девка приказы раздает, а потому что ему стало страшно, вдруг он снова ее долго не увидит. Едва глава дома Черной Луны исчез за дверью, валькирия тут же изменилась в лице. Она больше не выглядела суровой, неприступной красавицей. Наоборот, настроение у нее словно резко скакануло вверх. Блондинка потерла руки и довольно усмехнулась. «Отлично, все идет по плану. Потерпи, Роберт, скоро папочка тебя разыщет». Госпожа библиотекарь снова повернулась к полкам и принялась водить пальчиком по корешкам. Ей явно нужна была какая-то одна, определенная книга. Однако если бы в этот момент она обернулась к окну, то удивилась бы. Там, за окном, в вечернем полумраке, стоял наставник Леонид. Мужчину скрывали густые кусты, но при желании, валькирия могла бы его заметить. «Ммм, какая же ты забавная!» — малышка, протянул он с усмешкой. «Думаешь, будто все просчитала? Думаешь, будто твой сложный план вышел на свою финальную стадию? Милая, милая девочка, тебе почти 7 тысячелетий, а ты ни капли не повзрослела. Искренне считаешь себя умнее всех. Ну, хорошо, развлекайся. Главное, что в итоге тебя ждет очень большой сюрприз». Договорив, наставник Леонид сделал шаг назад, уходя в черную тень кустов и деревьев. Но если бы в этот момент кто-нибудь увидел мужчину, то сильно удивился бы. Ровно за секунду до того, как он исчез, лицо наставника вдруг поплыло, меняя свои очертания. Оно стало удивительно, нечеловечески красивым. Вот только в школе наступил поздний вечер, и никто ни на что не обратил внимания. Никто не увидел, как директор ломал пальцами шариковую ручку, проклиная себя за то, что ввязался в эту историю. Никто не увидел, как старейшина быстрым шагом шел от хранилища в сторону парковки, вслух проклиная единственную женщину, которая вертит им, как хочет. И, конечно, никто не увидел, как внезапно изменилось лицо наставника Леонида. Тем более, через пару минут он уже шел по аллее, имея вполне привычный вид, потому что некому было заметить все эти странности. Единственный, кто мог бы разобраться с ними, в этот момент находился на приличном расстоянии от школы, и мысли его были заняты совсем другим.